Хортон сжал кулак, и шея волка хрустнула под давлением сильных пальцев. Тяжелая туша завалилась на бок, но не успела она коснуться окрашенного кровью снега, как с глухим рычанием со спины на Маарлока бросился еще один зверь. Синий гигант едва успел уклониться и ударить наотмашь кулаком, целясь в голову огромного волка. Раздался треск, и череп зверя лопнул, как перезревший овощ. Серое месиво вперемешку с кровью брызнуло из ушей громадной твари. Сзади, предупреждающе об угрозе, прокричала Кристаллин, сражавшаяся рядом с Маарлоком. Но уйти из-под когтей уже не удалось. Левое плечо пронзило боль. Маарлок пошатнулся и упал на колени, лишь в последний момент успев отбиться от нападающего зверя. Кулак достиг цели, и тварь заскулила, попятилась, но не сдохла. Удар получился слабым и неточным. Спустя один лишь миг зверь снова устремился к синему гиганту. Хортон попытался подняться, но былой скорости больше не было. Он видел, как к нему в обличии белого волка несется смерть, и, не отрываясь, смотрел ей в глаза, приготовившись продать свою жизнь подороже. Сверкнули два парных ноэра, вонзившись зверю в холку. Хрипя, волк рухнул на пропитанный кровью снег и затих. Кристаллин подпрыгнула, ловко уходя от атаки очередного противника, и опять клинки запели свою смертоносную песню, сея хаос в звериной стае. Девушка, подобно слаженному механизму, раздавала точные удары, уходила от бросков нападающих легко и играючи, словно это совсем не требовало энергетических затрат. Ее гибкости, скорости и реакции позавидовал бы любой воин. Хортон ошалело огляделся. Вокруг него лежалось десяток мертвых волков, но живых осталось еще слишком много, чтобы надеяться вырваться из смертельной западни. Хищники наступали, скалились желтыми клыками, роняя на снег ядовитую слюну, а в глазах горел нешуточный азарт. И ни капли сомнения, будто им и вовсе не знаком инстинкт самосохранения. Маарлок нашел взглядом Дериона, орудовавшего ледяным клинком направо и налево. Отливающая голубым цветом сталь не знала поражения и пощады, с легкостью рассекала туловище, лишала конечностей. Рядом с воином стоял черный маг. Воздух вокруг него слегка подрагивал, и Хортон понял, что тот не побрезговал возвести защитные барьеры. Из воздетых вверх ладоней эльфа срывались сгустки черного пламени и устремлялись к волкам. Соприкоснувшись с противником, они мгновенно разрастались, охватывая звериные тела пожирающим огнем. Рычание и визг слились с боевыми выкриками, превратившись в безумную какофонию. Если не считать мелких ранений, никто из отряда не пострадал. Но сколько им еще будет вести, ведь силы их уже на пределе. Сжав кулаки, Хортон уже ринулся в бой, когда, прокладывая себе дорогу по мертвым тушам, к нему устремился громадный волк. То, что это вожак, было понятно с первого взгляда. Такой огромной особи Маарлок еще не видывал. Отличительной чертой зверя была черная полоса, начинающаяся от холки и заканчивающаяся на кончике хвоста. Не добежав до Хортона 2-3 метра, волк растянулся в прыжке. Сильные лапы ударили в грудь, длинные когти оставили глубокие борозды на теле Маарлока. Двойной удар Хортона отбросил вожака в сторону, но не нанес ощутимого вреда, лишь больше разозлил. Зверь оскалился, угрожающе зарычал, обходя Маарлока по кругу. Взгляд красных глаз неотрывно следил за жертвой. Мгновенно пришло понимание — новый бросок волка станет роковым. Оттягивать неизбежное не имело смысла, и Хортон решительно кинулся к противнику. Пара рук вцепилась тому в горло, еще пара наносила удары по лобастому черепу. Но длилось это недолго. Как надоедливую букашку, вожак стряхнул с себя Маарлока. Хортон упал на спину, от соприкосновения головы с камнем в глазах все задвоилось. Словно во сне он наблюдал, как к нему приближается вожак стаи и как тому преграждает путь тонкая, затянутая во все серое, девичья фигура. Оценив габариты и силищу волка, Кристаллин отбросила Ноэры в сторону и выхватила из-за голенища кинжал. Это необычный враг, убить его одним ударом верных клинков, как других волков, не получится. А значит, надо менять тактику. Крепко сжав кинжал, девушка устремилась вперед, на ходу падая на спину и скользя по залитому кровью снегу. Оказавшись под хищником, она подняла кинжал и вспорола мягкое брюхо. По инерции еще несколько мгновений вожак продолжал двигаться с выпущенными наружу кишками, а потом его лапы подломились, и он упал замертво. Кристаллин вскочила на ноги и бросила быстрый взгляд на лежащие в 10 шагах Ноэры. Слишком далеко. Она просто не успеет до них дотянуться. Держа в вытянутой руке кинжал, бывшая адептка храма судьбы приготовилась к новому бою, но его не последовало. Заметив гибель вожака, оставшиеся волки попятились к лесу и вскоре скрылись за стволами пышных елей. Еще некоторое время до путников доносились тревожные завывания, а потом и они оборвались. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь их тяжелым дыханием. «Вот и все», — медленно опускаясь на грязный снег, выдохнул Эльдоган. Крис бросила на него злобный взгляд, осматривая раны Марлока. О том, что на левом бедре остались отметины от когтей, когда она замешкалась, девушка старалась не думать. В горячке боя это досадное ранение не причиняло неудобства, но и рассчитывать на то, что все закончится хорошо, тоже было бы глупо. Скорее всего, и ее, и Марлока ждет несколько дней жестокой горячки, пока тело будет выводить яд. Но это случится чуть позже. Добраться до Хаула и убить его они должны успеть до того, как оба слягут. Больше всего ее бесило, что маг прикрыл себя магическим щитом, а вот о всех остальных даже не подумал. Будто услышав ее мысли, к магу бросился Дэрион. Схватив эльфа за грудки, воин грубо его встряхнул и прорычал. «О своей шкуре ты позаботился, сволочь, а на всех остальных тебе плевать?» «Думаешь, это так просто, да?» — даже не пытаясь освободиться, выкрикнул маг. Щелкнул пальцами, и все, магический щит на 5 персон готов. Как бы не так, мне не хватило времени на его построение, да и толку бы от него было немного. Он не только защитил бы нас от волков, но и волков от нас, то есть вас, так как он проницаем только для магического воздействия. Все физические атаки блокируются в обе стороны. И что бы мы делали, недоумок, стояли под щитом, пока у меня не закончатся силы, и я не свалюсь, а что потом ты бы делал? Для восстановления мне потребовалось бы несколько дней. Кто будет прикрывать ваш прорыв в крепость, а, добрая фея?» Воин медленно разжал пальцы и отошел на пару шагов. «Надо убираться отсюда. Здесь мы как на ладони», — как ни в чем не бывало, констатировал эльф. «Несмотря ни на что, сейчас я с ним полностью согласен», — кивнул Марлок, аккуратно поднимаясь, чтобы голова опять не закружилась, и неловким кивком благодаря девушку за помощь и спасение. До крепости Хаула уже недалеко, Эльдоган выглядел уставшим. Смуглое лицо потемнело, будто у покойника. «Если не будем тянуть, то доберемся до темна». «Тогда в путь», — Дэрион убрал меч в ножны, — «отдыхать будем позже». Воин бросил быстрый взгляд на прихрамывающую девушку. Серьезных ран у нее не было, но уже через день на нее, как на бойца, можно будет не рассчитывать. Марлоку досталось больше, но как яд подействует на этого гиганта, воин не знал. Возможно, здоровяк легче это перенесет. С трудом мужчина признал, что вспышка ярости по отношению к магу была вызвана именно тем, что пострадала девушка. С другой стороны, если они успеют убить Хаула и вернуться в безопасное место до того, как она сляжет с горячкой, у него появится отличный шанс продемонстрировать свое беспокойство лично ей. а не срывать зло на самовлюбленном, но, безусловно, рассудительном темном маге. «Я в порядке», — заметив его пристальный взгляд, кивнула Крис. «Просто царапина». «Если нет укусов, то и беспокоиться не стоит», — фыркнул эльф. «Яд содержится только в слюне этих тварей, паникеры несчастные.